Глава третья. «Могла бы и раньше позвать, недогадливая». Тем временем фыркнул кто-то. «Так, пойдем отсюда, тебе согреться не помешает». Я и моргнуть не успела, как вдруг оказалась в спальне на мягкой кровати. Смена обстановки произвела на меня неизгладимое впечатление. Вообще, учитывая, сколько всего со мной произошло за короткий промежуток времени, я удивлена своей стойкости. Другая бы давно в обмороке валялась, а я ничего, ступни под одеяло спрятала и выжидательно уставилась перед собой. Должен же невидимый собеседник проявиться. «Нет, ты меня не увидишь», — вздохнул голос. «Меня давно никто не видит, так уж вышло». «Почему?» «Потом как-нибудь расскажу. Сейчас у нас не так много времени, а я должен подготовить тебя к ритуалу и не допустить членовредительства будущего короля. Ты ведь собралась сорвать действо, не так ли? Ему нужен этот ритуал, чтобы отнять моего ребенка. Вот как я заговорила. Полчаса назад ни о каком дите не знала, а теперь собственничество проснулось. Я не телок на поводу. Сабина не племенная кобыла, и мне искренне жалко девушку, но раз я оказалась в ее теле, то больше обижать не позволю». «Вот поэтому ты здесь», — торжественно заявил так и не представившийся собеседник. «Ты пожалела незнакомого человека и захотела его защитить. Иначе я бы не смог тебя перенести». «Перенести? Так это ты аварию подстроил, чтобы я вот тут очутилась?» «Это твоя благодарность за второй шанс?» — ядовито прошипел невидимка. «Я не убивал тебя, я тебя спас». «Да что ты! То есть здесь мне будет лучше?» «Сабрина, вот только давай без вашей хваленой бабской земной истерики. Я действительно тебя спас. Вас, таких смертниц, было трое. И только ты отнеслась с пониманием и сочувствием к Сабине». «Не поняла. В смысле трое? И почему смертниц? Я не планировала умирать». «Так, быстро, видимо, не выйдет. Держи». Я даже руку вытянуть не успела, как передо мной в воздухе завис поднос с горячим чаем и сдобными булочками. Еда! В животе тут же заурчало. Что нужно со стрессом делать? Правильно, заедать. Я уже отхлебывала местный чаек и откусывала от булочки, когда невидимка все-таки решил нарушить тишину. «В тебе много жизни, да?» — вздохнул он. «Ты сильная. Но в минуту самой большой слабости и сильной горечи попросила о смерти. Вспомни время, когда ты похоронила родителей, что ты говорила на кладбище спустя неделю». «Я много чего говорила», — мрачно произнесла я. «Откровенно говоря, практически ничего не помню. Все как в тумане было». Я не солгала. Я действительно плохо помню этот период своей жизни. И если бы не двоюродная племянница, которая приехала на похороны отца и осталась подле меня еще на месяц, чтобы ухаживать за мной, то я бы вообще следом за папой в гроб легла. Меня сильно подкосило предательство человека, которого я любила. Потом болезнь и смерть мамы, а следом и... Вите, моей племяшке, на тот момент едва 18 исполнилось. Она была третьим ребенком в семье и, потому что я видела, всегда нелюбимым. Дальние родственники, которые приехали отдать последнюю дань, желали наживы, отчего-то надеясь, что дача родителей, гараж, машина и их квартира могут достаться им. При живой-то дочери. Впрочем, когда я к гробу кидалась, только Витка меня и останавливала. Она же и разругалась со всеми, когда заявила, что не вернется в Новгород, а останется со мной, пока я не приду в себя. Вообще, я ее ругань не помню, и о том, что ей идти некуда, так как домой ей путь был заказан, узнала случайно, спустя недели три после поминок. Вита искала работу и съемную комнатушку. Точнее, не так. Она искала работу с проживанием. Собиралась идти в прислуги. Это просто совпадение, что на тот звонок ответила я, а не она. Девушка как раз в ванной была. Естественно, никуда Вита работать не пошла. Мало того, я твердо решила поселить ее в квартире своих родителей. Правда, поначалу ее не отпустила и ничего ей о своем решении не сказала. Присматривалась, приглядывалась. Вита от меня съехала лишь 7 месяцев назад, но за это время я успела и на высшем образовании настоять, и прописать ее в трешку, а заодно написать завещание. В случае моей смерти Вита становилась единственной наследницей. «Тогда ты просила их взять тебя с собой», — — очень тихо произнес невидимка. «Так сильно просила, что ваш спящий бог откликнулся, точнее, его сила. Ту аварию сотворила ты. Это какой-то бред!» Я потрясенно уставилась в пустоту. «Чтобы я сама себе, да еще тогда, когда начала трезво мыслить...» «Тем не менее, так и есть», — твердо сказал собеседник. «Твое страстное желание исполнилось. Как я уже сказал, вас было 3 девушки, которые имели родство душ с Сабиной и которые вскоре должны были умереть, но только ты ее пожалела». «И как ты это понял?» — огрызнулась я и откусила сдобу. «Стресс у меня. Ничего себе я доверчивая. Меня тут чем-то кормят, а я даже не интересуюсь, из чего это сделано и не добавлена ли туда отрава, а то еще чего увлекательное». «Мне нужна твоя жизнь», — возмутился невидимка. «И твое здоровое потомство. Твое и принца, естественно». «Какая прелесть!» — ядовито прошипела я. «Смотрю, всем тут этот ребенок нужен, а мать, судя по всему, и даром не нужна. Что ж ты тогда позволил Сабину убить?» «Я не мог ничего сделать!» — отчаянно рыкнул голос. «Не мог, понимаешь ты?» «Меня же перенести смог, точнее, мою душу. Кстати, ты на вопрос не ответил. Как ты понял, что я Сабину пожалела?» «Я был вместе с тобой каждую ночь. И видел то же, что видела и ты. И слышал все, что говорили они и ты. А еще чувствовал твои эмоции. Первое время ты паниковала, ужасалась, а потом начала делать едкие комментарии». «А ты не мог ничего другого показать?» «Не мог. Потому что вдвоем они были лишь по ночам, а требовалось показать их отношения. Все полгода он приходил только на ночь и не дольше, чем на полчаса. Днем они ни разу не виделись, даже случайно». «Обалдеть! Реально бедная девочка. То есть они, пусть и временно, но женаты уже полгода, и за это время ежедневно виделись в спальне для унизительной процедуры. Может, поэтому ее так и обозвали? Потому что интимной близостью это сложно назвать, скорее, половая экзекуция. А если бы я спятила, видя все вот это? Ты знаешь, что я даже к психологу пошла из-за этих снов?» «Не спятила же», — парировал невидимка и тише добавил. «Извини. По-другому у меня бы не вышло. Они больше не пересекались, а показать требовалось обоих. Согласись, мужчина же тебе понравился». «Он хорош собой», — не стала лукавить. «Но вот так с женщинами обращаться нельзя. И ты бы с удовольствием его перевоспитала. Не кривись, я видел это в твоих мыслях». «Да когда это было?» Фыркнула я, но краснеть даже не думала. «Было дело, думала о таком. Чего теперь стыдиться? Тем более я-то предполагала, что это мои буйные извращенные фантазии. Сейчас мне этого не хочется». «А придется, если хочешь сохранить ребенка. А ты не думал о том, что я соглашусь на покой? На земле я умерла, а здесь... Кстати, где здесь?» «Согласишься. Ты жить хочешь. А мир называется Ялмис. Это отражение земли. У каждого мира есть свое отражение, и да, во Вселенной их множество». «Очуметь!» — нашла чему удивляться, — хмыкнул собеседник. «Тот факт, что твоя душа в другом теле, тебя не так сильно смутил, как заявление о другом мире». «Его отражение», — педантично поправила я. «Да, отражение, но он существует автономно. У нас свои законы и традиции, а также мы сохранили магию, в отличие от вашего мира». «Какое счастье!» — съехидничала я. «Магия! А ты не подумал, что будет, когда они узнают, что я вообще из другого мира?» «Не узнают, пока тебя защищаю я, а память об этом мире и жизни Сабины откроется тебе за 3 ночи. То есть, пока меня защищает какой-то невидимка, я могу спать спокойно. А что потом? Ты передумаешь, и мне шею свернут?» «Да завишу я от тебя. Понимаешь?» Я была готова поклясться, что невидимка подпрыгнул на месте, хотя его не видела. А еще он был безумно возмущен моими словами. «Они почти забыли». «Нет, не понимаю. О чем забыли?» «Да обо мне!» — явно в сердцах воскликнул невидимка. «Так, а теперь еще раз и сначала», — попросила я. «Каким образом это все связано? И как тебя вообще зовут?» «Уже никак», — глухо признался он. «Память вернется ко мне и тем, кто населяет этот мир, тогда, когда на престол взойдет потомок аметистовой крови и сможет в полной мере поддерживать сердце мира. А он не может, потому что нет у него наследника». «Подожди, вот этот высочество должен стать королем после того, как у него родится сын?» «Здоровый сын или дочь, но желательно сын». «Хорошо, а при чем тут он и ты? Ты ведь божество какое-то, правильно?» «Я единственный бог Ялмиза. Сейчас меня называют безликим и безымянным, просто бог», — тихо выдохнуло пространство. «А все потому, что они забыли, как я выгляжу, забыли мое имя, но пока знают, что я есть. Так было с вашим богом. Я не желал такой же участи, но не это самое страшное». «Правда?» «Да. Раньше, когда только запустился этот процесс, я полагал, что это достойная цена для тех, кому я покровительствую и кого защищаю. Моя сила останется на Ялмизе, будет дремать, как сила вашего бога, и откликаться на отчаянный призыв. Но мир будет жить. Однако нашего наследника прокляли те, кто желал занять его место, и теперь он не может взойти на престол, не может управлять и питать сердце мира в той мере, в которой это необходимо». «А что случится, если сердце не питать?» «Ваш мир поглотит этот, Сабрина. Уничтожит. Никто из нас не выживет. А земля этого даже не заметит. Максимум пару раз ее тряхнет». «И ты позволил этому случиться? Да как ты меня защитишь, если собственного почти короля бросил?» «Все мы ошибаемся, Сабрина. Я не исключение. Тысячу лет назад я повздорил с королем Ялмиза. Он хотел невозможного. Был безумен идеей слияния двух миров и доводов не слышал. Я наказал его, а заодно и следующих королей, отвернулся от них, перестав следить за тем, чтобы им ничего не угрожало». «Дай-ка угадаю. Спустя какое-то время ты обнаружил, что тебя начали забывать, и искал, почему так случилось, и лишь недавно нашел ответ». «Примерно так», — согласился Безликий и, судя по всему, безголосый для Ялмиза бог. «На мое решение отозвалось сердце мира, начав перебирать всех представителей рода королей. Пару раз случалось, что прямой наследник не мог вступить в свои права, потому что не нравился сердцу мира. А теперь и вовсе дела обстоят худо». «Но ты же осознал свою ошибку. Значит, заново благословил этого принца. Почему тогда у него нет детей?» «А с чего ты решила, что их нет?» «В смысле?» Я совсем растерялась. «Ты 35-я временная жена», — протяжно выдохнули где-то над головой. «А всего родилось 15 детей. 5 уже умерли». 35-я? Умерли? Я совсем запуталась. Рождаются только девочки и не доживают даже до созревания. Кто в год умирает, кто в 5. Сейчас самой старшей дочери 6 лет, и своего рода это рекорд. Вот только...» «Что только?» — шепотом спросила я. «В них всех очень слаба аметистовая кровь. Настолько, что сердце не желает принимать принца и его короновать, потому что здоровый ребенок — подстраховка для короля. Во время коронации происходит слияние претендента и сердца. Функции сердца меняются, приобретая иное качество, и вся та мощь, которая удерживает этот мир, переходит к королю. Сердце становится проводником. Так вот, излишки этой силы уходят в достойного ребенка, причем неважно, сколько ему лет на момент слияния. Ему она не принесет вреда, только затаится на время, пока его отец не сможет полностью совладать со всем спектром и потихоньку не забрать обратно». «Выходит, что ребенок — это как батарейка. Заряжается на время, а затем медленно опустошается. И если ребенок слаб телом, то он попросту не может эту силу принять». «Не только телом. Если он и умом слаб, то также не подходит для сердца мира». «И что? Все дети принца больны?» К сожалению, ни одного здорового ребенка рождено не было, потому и заключается временный брак сроком на полгода сразу с тремя женщинами. И если понесут все три, то брак продлевается для всех ровно до момента, когда маги смогут точно определить, здоровы ли дети. А это возможно сделать, начиная от 5 и до 6 месяцев младенца. Я тихо офигевала от сказанного, даже не пытаясь перебивать Бога, а он и не думал останавливаться. Сабина забеременела 2 недели назад, а вот другие девушки — пустышки. Но маг, осматривавший ее, предал и донес не Орте о беременности, а сообщнику. 2 недели ее пытались убить, и вот получилось. Я знал, что так будет, знал заранее, а потому подготовился, чтобы заменить умершую душу твоей. И ты совсем не мог ее спасти? Не мог, Сабрина, совсем не мог. Я впервые за долгое время сумел обрушить собственную силу на окружающее тебя пространство, потому что ты из другого мира. Для тебя я существую. Ты позвала меня мысленно и попросила объяснить, куда тебя закинуло. Ты меня слышишь? Но вот даже ты увидеть не можешь. Горечь в голосе Бога даже мое сердце тронула. Жаль его, откровенно жаль. И мир этот тоже, наверное. Но если честно, я не звала тебя. У нас просто выражение такое устойчивое, но я рада, что оно сработало, — поспешно добавила я. А то совсем невидимка расклеится. Значит, у принца гарем. Я 35-я временная жена. И остальные живут тут же? Только те, у кого есть дети. И то они не жены. И выйти замуж у них больше права нет. Сами отказались. Как это? Ну вот как думаешь, почему появилась процедура? И шторка вот эта. «Наверное, какая-то религия», — осторожно предположила я. «Ну там, удовольствие под запретом». «Нет, дело не в религии. Дело в желающих остаться после временного брака. Поначалу девушки после временного брака соглашались на новое замужество. У них 2 варианта. Остаться подле принца, как официальные любовницы, к которым, в принципе, он не обязан ходить, или выйти замуж за другого мужчину. Любовница — это лишь статус, он есть и все, а пользоваться своим правом или нет — решает принц. К слову, он давно им не пользуется. Понимаешь, когда объявили, что первый ребенок нездоров, его высочество был обязан взять новую жену, опять же, временную. Настоящий брак заключается после коронации. То есть спустя какое-то время девушки решили, что лучше остаться рядом, вдруг им повезет, и они забеременеют от принца в статусе любовницы. «Верно. 3-жды так и вышло. Но дети все равно оказались больными, и тогда принца обязали брать сразу несколько жен, чтобы увеличить шансы на рождение здорового потомства. А он, в свою очередь, потребовал некие ограничения». «Погоди. Шторка и 5 минут на все действо — это условия принца? Как его хоть зовут?» «Ешь давай и чай допивай», — буркнул голос. «Имя он тебе сам назвать должен». Такова традиция, которую я не могу нарушить. Он его что, и Сабине не называл? Не называл. В противном случае у них бы установилась магическая связь, и девушка уже бы не смогла выйти замуж за другого мужчину по окончании временного брака. А если я его от кого-то другого услышу? Не услышишь. Он сам назвать должен. Даже подданные не знают имени наследника. Фамилию рода — да, имени — нет. Жены могут обращаться к нему либо ваше высочество, либо мой лорд. И то, и другое допустимо для них. И зачем ему шторка понадобилась? Сабрина, это же просто. Чтобы не влюблялись и не желали с ним остаться. А наоборот, разочаровались и к другому мужу относились благосклонно и с благодарностью. Между прочим, действует. Как ты там называла? Импотент? Такой в любовниках точно не нужен. Даже если он принц с перспективой стать королем. То есть, по факту, сейчас в его... Я запнулась, пытаясь сообразить, как называется дом, в котором живет принц, но мне на помощь пришло божество. Это летний дворец Амилас. Хорошо. Значит, сейчас во дворце на законных основаниях находится 10 его любовниц, так? Которые уже и не жены, но при этом они матери его детей, и принц в любой момент может переспать с каждой. Ну, вообще-то сейчас их 13. Ты забыла о новых временных женах. Сабина, Катрина и Мальяна вступили во временный брак в один период. Он должен был окончиться завтра, но так как ты понесла, а остальные нет, только с тобой его продлят. А других в срочном порядке выдадут замуж. А почему Сабина Анлунирону не сказала о том, что беременна? Или она не знала? Ну, с чего ты решила, что ей лекари что-то говорили? Орто Сигуран вот сразу сказал только из-за присутствия бывшего опекуна девушки. И то, потому что он главный советник его высочества. К тому же этого проныры не было почти месяц во дворце. Полагаю, новых жен искал. Кстати, а что означает Орте? Что-то вроде доктора наук на земле, только с магическим уклоном. Степень квалификации, понятно. Значит, и Анлунирон, и Сигуран... Сигуран, тут же поправил меня невидимка. Сигуран, послушно повторила. Являются очень крутыми магами, так? Да. «А ты не знаешь, почему Сабина так боялась своего опекуна? У меня на него нездоровая реакция». На этот раз собеседник долго молчал. Я не торопила, а доедала подношение. В конце концов, мы с ним друг другу нужны, и даже очень. Следовательно, не сбежит? «Ты все равно узнаешь, и какое-то время, наверное, будешь находиться во власти этого чувства», — пробормотал голос. «Да уж, та еще перспектива — шарахаться от мужчины и бояться его каждого движения». Сабина была влюблена в своего дальнего родственника, а заодно и опекуна. «Чего?» Я подавилась чаем и закашлялась. «Осторожнее. Но разве тех, кого любят, так боятся? Это как-то нелогично». «Боятся, если их чувства были разгаданы, и объект обожания сделал все, чтобы перевести его в противоположное». «Вот как?» «Но разве Сабина не понимала, что родственник не может стать ее мужем?» «Вообще-то может. Если эти родственники друг другу очень дальняя родня, вы в таком случае говорите «седьмая вода на киселе». «Да уж, чем больше узнаю о Сабине, тем сильнее мне ее жалко. Влюбилась в опекуна, вышла замуж еще и временно, за принца, который даже удовольствия ей доставить не смог». Причем специально, чтобы рядом с ним остаться не пожелала. Вздохнув, я решила отложить вопрос о ее чувствах и причинах на несколько позднее время. Был еще один, животрепещущий. Я так и не поняла, почему детки рождаются нездоровыми. Может, дело в генетике? Потому что, если так, я ничем помочь не смогу. Дело не в генетике. У аметистов чистая и сильная кровь. Дело в проклятии, которым его наградили наместники. «Наместники? То есть помимо короля есть еще те, кто управляет частью страны от его имени?» 17 наместников, но...» «Можно ты об этом сама узнаешь? Память Сабины за 3 дня будет принадлежать тебе, а ей было известно о том, как устроен Ялмис». Анлунирон настоял на хорошем образовании своей подопечной. «Ты куда торопишься? Все-таки ты остановил время?» «Я не знаю, как надолго». А тебя надо вернуть на место, чтобы продолжить ритуал. Наследником не может быть бастард, а именно таковым он будет, если не продлить ваш брак. Все сложнее и сложнее, выдохнула я, но разумно отметила, что законным ребенком явно быть лучше. Скажи, я правильно поняла, что после родов ребенок матери не принадлежит? Верно. Тут же ответил собеседник и вдруг затараторил. «Я понимаю, что на Земле все совсем не так, точнее, в большей части ваших стран. Честное слово, если ребенок родится здоровым, у тебя его не отнимут. Да и ты в случае неудачи можешь выбрать статус любовницы и быть всегда подле дитяти. Правда, тогда тебе будет нельзя иметь связи с другими мужчинами. Но я верю, что у тебя все получится, и ты не только влюбишь в себя принца, но и станешь королевой». «Что?» «Станешь королевой». «Я не об этом». «Считай, не сказала, рыкнула». «Таково условие снятия проклятия. Ребенок родится здоровым, если принц полюбит тебя».